Глава 26. Ингвар Гурнисон. Найти нужный астероид среди десятков тысяч ему подобных оказалось действительно просто. Надо было долететь до точки, координаты которой указались в сообщении, и включить сканер. Как и обещал продавец, сигнал маяка, закрепленного на контейнере с покупкой, можно было запеленговать с расстояния максимум в 500 километров, по космическим меркам, оказавшись к нему практически вплотную. То есть, чтобы случайно наткнуться на этот кусок породы, надо было прыгнуть в необитаемую систему в часе гипера от Кальтора, прошерстить все 7 крупных поясов астероидов и заинтересоваться сигналом маяка, работающего на неиспользуемой никем частоте. В общем, шансов попасть в чужие руки у покупки не было. На поиск посылки ушло меньше часа. И это, включая маневры в поясе астероидов, процесс подбора контейнера и даже разгон для прыжка обратно к Кальтору, что наводило на размышления. Папа Джордан вышел на связь, как только откровение вынырнуло из гипера. «Ну, есть, босс», — ответил Ингвар. «Все было так, как вы сказали. Сканирование проводили? Зачем? Все саркофаги прозрачны, а секцию с оружием и боеприпасами убрали в другой трюм». «Не понимаю», — вздохнул Стом. «А если я вдруг решу его кинуть? 4 зомби – это 100 миллионов кредитов. Как можно быть таким доверчивым?» «Да, только 100 миллионов стоят изделия, уже активированные и подчиняющиеся только вам», – пожал плечами Жало. «А до этого они всего лишь андроиды, прогруженные в стазис. Мне кажется, что стоит выполнить все пункты инструкции, а потом уже думать о том, насколько продавец доверчив. И доверчив ли на самом деле?» «Ну да, пожалуй», – кивнул папа. «Ладно, сажай яхту к охотничьему домику на сером плато. Мне не терпится опробовать покупку, а тащить ее в центральное здание я пока не хочу. Для завершения процедуры импринтинга озвучьте код активации. У вас осталось 2 часа 58 минут». Услышав лишенный эмоций голос первого зомби, Ингвар еле сдержал улыбку и посмотрел на слегка обескураженного босса. «Ха! А он красавец!» – подумав, проворчал папа Джордан. «Как я понимаю, код активации я получу только после оплаты». «Ага», – кивнул Гурнисон. «Не так уж он и доверчив». «Точно. Ну что ж, тем приятнее иметь с ним дело». На лице босса расцвела довольная улыбка. «Скину ему 105, выражу свое уважение. Так, транзакция прошла, ждем». «Есть!» Выслушав длинную последовательность букв и цифр, прочитанных ему боссом, андроид кивнул, потом подошел к нему вплотную, несколько секунд смотрел в лицо и, вернувшись на прежнее место, негромко произнес: «Процедура импринтинга закончена. Требуется настройка рабочих функций и сводный файл системы безопасности. Готов предоставить пакет с инструкцией по эксплуатации». Папа Джордан онемел. Потом растерянно посмотрел на Ингвара. «О чем это он?» «Насчет рабочих функций навскидку не скажу. Слишком много возможных вариантов, а вот со сводным файлом все понятно. Для выполнения функции телохранителя необходимо четко понимать, кто есть кто. То есть знать иерархию семьи, босс. Скажем, имею ли я право находиться рядом с вами и в какое время суток? Разрешено ли мне ношение оружия?» «Стоп, стоп, стоп!» – замахал руками Стомп. «Что, его сейчас надо настраивать? Как обычный ком?» «Ну да. И кто должен этим заниматься? Я?» – нахмурился папа Джордан. «Вы? Или тот, кому вы это поручите? Доверенное лицо», – вмешался в разговор зомби. «Кстати, один из вариантов такой настройки позволяет ликвидировать это самое лицо после завершения требуемых процедур». «Отличный вариант», – усмехнулся Стомп. «Только у меня не так много верных людей. Ладно, я понял. Вот это Жало. Или Ингвар Гурнисон. Моя правая рука. Самое доверенное лицо в семье. Ближе него только мои дети и жена. Твоими настройками будет заниматься он и командовать тоже. Достаточно такого приказа? Или надо его как-то прописать и уточнить?» «Вполне, босс», – кивнул зомби. «Вот и отлично». Папа Джордан повернулся к Ингвару и махнул рукой в сторону остальных саркофагов. «Этих троих пока куда-нибудь убери. Как закончите с настройками, наберешь. В общем, смотреть тут пока не на что. Я полетел домой. На настройку андроида ушло чуть больше 3 часов. И еще час на проверку его ТТХ. Продавец не обманул. Зомби двигался и стрелял так же, как и его аналоги, виденные на новой заре. Только вот радоваться этому у Ингвара не получалось. Как оказалось, кроме уже известных ему характеристик, андроиды обладали еще одной – способностью метаморфировать. И это было катастрофой. В Конфедерации появилось оружие, позволяющее уничтожать не только личных врагов каждого конкретного покупателя, но и мирных жителей, офицеров силовых структур и даже высших должностных лиц. 4 раза. Произвольно. С полным замещением личностных характеристик. Всю дорогу до главного здания Galaxy Entertainment Ингвар чувствовал себя не в своей тарелке. С ума сойти. Надо немедленно менять принцип охраны всех режимных объектов. А также, как можно скорее ликвидировать и продавца, и все созданные им рабочие экземпляры. Кое-как успокоиться удалось только тогда, когда выбравшийся из флайера андроид, кивнув в сторону бойниц арт-автоматов гаража, поинтересовался. «Когда вы скорректируете сводный файл? Насколько я понимаю, в данный момент в меня не стреляют только потому, что я с вами? Пообщаемся с боссом, а потом я этим займусь. Для этого надо зайти на центральный пост охраны». «Сегодня сделаю», – пообещал Гурнисон. «А сейчас некогда, босс ждет». «Для меня надо придумать имя», — напомнил зомби. «А то отзываться на 53-го в выбранном вами режиме функционирования как-то нелепо». «Нага», — криво усмехнулся Ингвар. «Думаю, что это тоже прерогатива папы». «Хорошо. Перед входом в кабинет сдай все оружие», — вспомнив про пост охраны, приказал Жало. «До коррекции сводного файла зайти в кабинет с ним тебе не удастся». «Есть, сэр». Тут же отозвался 53-й. Естественно, из короткого рассказа Ингвара папа Джордан вычленил самое интересное. Что такое режим личного помощника и то, что его новый телохранитель способен метаморфировать. Да, личный помощник в глаза не бросается. Идея в самый раз. Ингви, подберешь ему нормальный костюм, повесишь на руку функционал, поработаешь над модным имиджем и вперед. Кстати, не забудь дать доступ по 1-му классу, а его способность к метаморфированию – это нечто. Открывает море интересных перспектив, мне надо подумать. Имя, босс. Кивнув в сторону стоящего у входной двери андроида, напомнил Гурнисон. А, точно. Я буду называть тебя Винсом. Винсент О'Брайен. Как тебе такой вариант, Ингви? Отлично, босс, ухмыльнулся Жало. Хороший был боец. 140 боев и ни одного поражения. Принято. Спасибо, сэр. В ту же секунду отозвался андроид. Мне нравится. Все, Ингви, беги. Уверен, что тебе есть чем заняться, а Винса оставь. Нам пора привыкать друг к другу и вызови Морти. Познакомлю Винса с наследником. До своих апартаментов Ингвар добрался в 3:00 ночи и, наскоро приняв душ, завалился в любимое кресло. Требовалось передать куратору весь имеющийся у него пакет информации, а также свои выводы. Голограмма Афродиты, появившаяся перед ним, выглядела менее красочно, чем обычно. То ли из-за того, что безумно длинный день вытянул из него все силы, то ли из-за оставленного включенным верхнего света. «Но что у нас тут сегодня нового?» Привычно пробормотав вбитую в подсознание фразу, Жало накрылся пологом и принялся выбирать даму на вечер. Пакет информации, сброшенный ему куратором, оказался даже больше, чем тот, который отправил сам Ингвар. И это было странно. Файлы такого объема приходили достаточно редко. В последний раз перед отлетом на Новую Зарю. В предпоследний перед встречей с людьми из ОСО ВКС. Поэтому, закончив сеанс сообщения с дамой, Гурнисон лениво выбрался из кресла, набрал в джакузи горячей воды и, надвинув на глаза рамку виртуального монитора, завалился отдыхать. В общем, вел себя как обычно. Разархивировав полученный файл, Ингвар пробежал глазами первые же строчки и с трудом удержал отваливающуюся челюсть. Если верить куратору, то в ближайшее время руководство собиралось обеспечить его подходом к продавцу демонов. И не только подходом. Куратор предлагал обсудить с папой Джорданом возможность совместного с продавцом предприятия, которое требовало создать специально для реализации партии в 50 единиц. Штудируя план предстоящей операции, Жало периодически возвращался к третьему абзацу текста и снова вчитывался в поразившие его строки. «Покупателей демонов необходимо искать только среди тех, кто уже приобрел или планирует приобрести андроидов под названием зомби. Ориентировочная цена одного демона составит от 20 миллионов кредитов». Как можно продать демона, Ингвар не понимал. Если верить тому, что говорили в Галанете, то каждый из них является личностью с четкими моральными и этическими принципами и в принципе не мог согласиться на работу в криминальных структурах. Мало того, даже если эти продажи являлись попытками внедрения демона в ближайшее окружение глав самых крупных семей, то начинать их в период, когда на окраине еще не закончилась война, казалось Ингвару редким идиотизмом или кощунством. По его мнению, все 50 имеющихся в наличии демонов надо было отправлять в приграничные системы и не задуряться такой мелочью, как папа Джордан и его коллеги, ибо их опасность для человечества была несоизмерима с той, которую несли корабли циклопов. Хотя, как сказать, вспомнив про способность к метаморфированию, подумал он, если эта технология разойдется по рукам, то в конфедерации начнется такая анархия, что вторжение циклопов покажутся детским лепетом. В общем, будем считать, что начальству виднее.